Глава 14. Игорь. «Игорь Сергеевич, дело слишком громкое, чтобы мы могли решить его как-то иначе», — говорил юрист, сидя напротив меня в кабинете за столом. «Оно уже находится на контроле где только можно и нельзя, вы же понимаете. Не все в моих силах. Я тебе разве мало заплатил? Еще денег хочешь?» Он заерзал в кресле, сменил позу и снова заговорил под моим острым взглядом. «Дело не в деньгах, поймите. Если бы речь шла об обычном ЭКО, мы бы выиграли дело. Но здесь речь о клоне. Дело предали широкой огласке, чтобы вы теперь могли на это повлиять. Ни вы, ни я, ни какой-либо другой юрист общественности рот не заткнет. Информация уже просочилась в СМИ. Ваша репутация будет испорчена, если вы продолжите давить на прибрежную. Психолог будет проводить тесты, и если Вера расскажет ему о том, что вы... пытаетесь подтолкнуть ее к нужному вам решению, он может не позволить вам контактировать с ребенком». Задумался, этого мне не надо. Я и жду этого психолога, потому как просто так подойти к мальчику я права не имею, да и травму так легко нанести. Для него я просто чужой дядя, с которым ему придется знакомиться и привыкать к тому, что теперь у него есть папа. Невозможно взять и свалиться на него, как снег на голову. Нам обоим нужно будет время». Я тоже переживаю, что ребенок меня не примет, и потому прислушался к совету психолога. Если Вера настроит психолога или вообще самого Богдана против меня, это будет очень плохо. Юрист прав. Дело уже имеет слишком большую огласку, и теперь получить права на ребенка я могу только честным путем, через суд. Вот черт! Еще перед этой Верой я не присмыкался. Прав ее лишать я и не планировал, и не собираюсь принижать ее заслуги как матери, но и пятки прибрежной целовать уж точно не стану. И что делать? Достал сигару и зажигалку. Подарок. Не знаю даже, из чего она сделана. На золото похоже. Белое. А может и нет. Но вряд ли мне бы подарили дешевую побрякушку. «Что ты предлагаешь, Иван Анатольевич?» — спросил его, выпустив дым в потолок. «Вам нужно показать свое хорошее отношение к ребенку. Вам ведь он на самом деле дорог, я правильно понял?» «Не твое дело», — зыркнул на него. «Покажу, и дальше что?» «Личным я не делюсь ни с кем. Никогда. Нужно войти в доверие и к матери. Хотя бы нейтральное отношение к женщине проявите. Она увидит, как вы относитесь к ее сыну, поймет, что вы готовы к мирному диалогу и перестанет так рефлексировать. Ее не обязательно как-то воспринимать особенно, но она мама Богдана, и никуда от этого не деться». Надо договариваться обычным путем, языком и искренним отношением к мальчику, больше никак. Ясно, ты свободен. Иван Анатольевич прекрасно понимал, что его доводы меня не порадовали, и поспешил убраться от греха подальше. Я остался один. За окном уже давно темно, я чуть ли не единственный в огромном офисе, в этом огромном мире. Я так давно один, что уже и перестал испытывать какой-либо дискомфорт по этому поводу. Наоборот. Мысль о том, что мне придется ломать себя и налаживать контакт с Верой, меня злит. Как я это буду делать? Сначала давил на нее, а теперь что? С цветами приду и попрошу прощения? Еще одна затяжка, дым в потолок. Задумчиво смотрел на уголек, тлеющий на кончике сигары. Стряхнул пепел. Свободная рука потянулась за папкой, которую я стал часто пересматривать. Раскрыл. Перед глазами появилась фотография мальчика. Как же он похож на него. Понимаю, что это не он, а все равно в сердце так ёкает аж до боли. Пересматриваю эту фотографию с телефона Веры, будто от этого сын станет ко мне ближе. Пусть другой, но он ведь мой. Я привык все решать кардинально, деньгами, властью, силой. Но к ребенку это неприменимо, я осознаю. Во мне борется мой характер и желание получить нужное мне любой ценой с пониманием, что есть еще чувство ребенка. Он любит Веру. Она нужна Богдану. Вера. Отодвинул фото ребенка, под ним была карточка с изображением его матери. Смотрел на сына вечерами, иногда почему-то и на Веру. Есть в ней что-то такое, на что хочется смотреть. Открытые голубые глаза, правильные черты лица, очень привлекательные, мягкие губы, которые я, не удержавшись, захотел ощутить на своей коже. И сейчас бы тоже повторил. Она вызывает странные эмоции, двойственные. Вообще давно никто во мне таких эмоций не вызывал, как этот малыш и его мама. Вроде бы и плевать на нее с высокой колокольни. и тут же как будто бы и нет. Нас связывает Богдан, и, как юрист верно заметил, никуда от этого не уйти. Она родила мне здорового мальчика, она заботилась о нем. Он сыт, одет, не шляется бесцельно по двору. Вера хорошая мама, как бы меня ни задевали за струны души наши личные с ней отношения, которые как-то не сложились с первой встречи. Из-за меня. Я могу ее понять, она мать, борется за свое. Даже уважение вызвала своим поведением. Вижу, как она трясется при разговоре со мной, боится, но все равно стоит на своем. Неожиданный характер в такой наивной оболочке молодой слабой девушки. Думал, надавлю на нее, и Вера сразу все подпишет. А нет, все вышло не так. Что-то с ней не получается по-привычному. Я не могу быть другим, такой, какой есть. Но ради Богдана я постараюсь не выливать на голову прибрежный свой нрав. Только ради него. Очень хочу, чтобы он в самом деле стал частью моей жизни. Ради этого на многое пойду. Затушил с нажимом сигару, выпустив остатки сизого дыма из легких. Закрыл папку и убрал на край стола обратно. Взял ключи от машины, пора домой, в одинокий холостяцкий дом. Слишком большой для меня одного, слишком роскошный для простого человека. Очень надеюсь, что скоро коттедж огласится детским смехом, и в нем будет носиться Богдан, как когда-то и Тёмка.